Глава 5. Ариэла вышагивала по своей квартире. Ее телефон трезвонил все утро. Игнорировать его она не могла, потому что в любой момент мог позвонить важный клиент. Но звонил непонятно кто, и ей становилось не по себе. Эксперт напечатал серию фотографий Ариэлы с Саймоном, прогуливавшихся по Джорджтауну накануне вечером. Она взволнованно посмотрела на знакомый номер на экране телефона. «Привет, Франческо!» «Ариэла, ты сделала удивительную рекламу предстоящему ТВ-шоу. Лиам говорит, что у шоу будут самые высокие рейтинги в году». «Ах да, известна точная дата телеэфира». «А они все еще пытаются получить подтверждение из Белого дома. Это так же тяжело, как застолбить дату начала войны. Либо на следующей неделе, либо еще через неделю». «Приведешь своего принца?» «Ни в коем случае». Ариэла запустила пальцы в волосы. «Кроме того, он должен вернуться в Англию на некоторое время». У нее скрутило живот. Саймон позвонил ей полчаса назад и сказал, что улетает домой по срочному семейному делу. «Неизвестно, сколько он там пробудет. В конце концов, он там живет. Может, Саймон не вернется? И тогда Ариэле предстоит улаживать еще один скандал». «Ты настоящая темная лошадка». «Никакая я не лошадка». «Я такая, какой всегда была. Это все вокруг с ума сошли. Саймон — приятный парень, которого угораздило родиться в известной семье. Как и тебя». Ариэла помедлила с ответом. «Думаю, ты права. Он совсем не такой, каким его считают. Очень неприхотливый и искренний. И чертовски сексуальный». «Да, и это тоже». Саймон казался Ариэле еще красивее с каждой новой встречей. Или причина в том, что она в него влюбилась? Вдруг она резко себя одернула. Нельзя влюбиться за такой короткий срок. Любовь — большое постоянное чувство на всю жизнь. Она и Саймон договорились, что не будут ничего планировать. «Разве ты не понимаешь, что фотографы видели вас вместе?» «Да, видели. На самом деле они хотели, чтобы их сфотографировали, чтобы не встречаться тайком в окружении вооруженных охранников. Фотографы в последнее время отслеживают каждый мой шаг. Они все время где-нибудь меня подстерегают». «Ну, я очень впечатлена тем, как ты их воспринимаешь. Такое ощущение, что ты родилась в известной семье и всю жизнь общалась с прессой». «Я веду себя как утка, которая выглядит спокойной на поверхности воды, но одновременно быстро-быстро перебирает лапами». Ариэле требовалось пойти в спортзал, чтобы сбросить напряжение. В противном случае она взорвется. «Ты не утка, Ари. Ты лебедь. Королевский лебедь». Вернувшись на кухню, она налила себе стакан прохладной воды. «Какая из меня королева? Я надеюсь, семья Саймона не взбесилась после того, как о нас написали в прессе. Ты не можешь им не понравиться». Саймон прилетел в Кардифф, откуда прямиком поехал в Дизард-Касл, поместье своего дяди Дерека, герцога Айлсбери. Именно Дерек решительно настоял на том, чтобы он вернулся в Англию и противостоял порочным слухам о его романе с американской простолюдинкой. Дерек вошел в гостиную в охотничьей куртке незадолго до обеда. Он промок под моросящим дождем, ибо, вероятно, был на охоте с рассвета. «Ах, ты здесь?» «Ты сказал, что дело срочное». Дерек посмотрел на Саймона из-под косматых бровей с сильной проседью. «Ее Величество вне себя от отвратительных статей во вчерашних газетах. Ты, видимо, слишком задержался в США, если у американских журналистов хватило времени и сил сочинять о тебе глупые истории». «Это не история. Мы с Ариэлой сблизились». И Саймон с нетерпением ждал дальнейшего сближения. Он приложил все силы, чтобы пока ограничиться поцелуями. «Ну, тебе лучше с ней расстаться и немедленно. Ты второй в очереди на престол, парень. Ты не имеешь права целовать всех девушек с симпатичной улыбкой, которые попадаются на твоем пути». Саймон застыл. «Арила особенная. Она умна, очаровательна, а ее самообладанию позавидуют все члены королевской семьи». «Не глупи. Она американка. Ты забыл, что случилось в прошлый раз, когда один из нас связался с американкой? Он отказался от престола. Безумие какое-то». Дерек снял куртку и бросил ее на позолоченный стул. «Порви с ней немедленно и молись, чтобы она не подняла скандал в СМИ». «Ариэла никогда на такое не пойдет. И я ни за что с ней не порву». Желчное лицо Дерека сильнее покраснело. «Я думал, ты отказался от безответственного и неосторожного поведения. Твой старший брат женился на восхитительной и идеально подходящей ему женщине. Бери с него пример». «Я чту и уважаю своего брата и с нетерпением жду, когда он станет монархом. Уверен, Ариэла понравится ему так же, как мне». «Не смеши меня. Она еще и дочь президента. У нас достаточно проблем с переговорами с кучей американских политиков. Не хватает только твоего романа с дочерью лидера одной из партий». «Она никогда не встречалась со своим отцом, и политика не влияет на наши отношения». Дерек налил себе виски и сделал большой глоток. Он пил уже третью или четвертую порцию, несмотря на ранний час. «Не встречалась с собственным отцом?» «О да, она же ублюдок, отданный в приемную семью. Идеальная невеста для принца». Саймону хотелось напомнить дядюшке, как много пользы веками приносили стране королевские ублюдки. Но он сдержался. «Мы с Ариэлой взрослые люди и сумеем с достоинством решить свои дела. Я не нуждаюсь в предупреждениях, уроках или инструкциях, как себя вести». Несчастная жена Дерека, Мэри, была бледной тенью красивой и веселой девушки, какой являлась когда-то. Дерек был олицетворением того, как не нужно вести себя с женой. «Слушай, Саймон, если ты ввяжешься в международный скандал, пострадаем мы все. В 21 веке монархии борются за выживание. Роман с этой девушкой равносилен твоему отказу от своих обязанностей. Следующим твоим шагом будет переезд за границу». Саймон ощетинился. «Я никогда не покину Англию. Я знаю свой долг перед страной и перед собственной совестью». Дядюшка прищурил глаза бусинки. «За такое поведение тебя могут попросить из страны». «Для начала меня придется вышвырнуть из семьи». Старик отхлебнул виски и уставился на картину с убитыми фазанами, связанными за шею в безжизненный букет. «Нет ничего невозможного». Ариэла восторженно вдохнула утренний воздух Англии. Ей понравились даже духота и смог на стоянке такси в аэропорту Хитроу. Ей предстоит провести в этой стране 4 дня, чтобы подготовиться к свадьбе герцога. А еще Ариэлу ждет встреча с женщиной, которая 28 лет назад подарила ей жизнь. Когда она думала об этом, ее сердце колотилось. Она сообщила Саймону о своем приезде, но предупредила, что будет очень занята. Она приехала работать. Даже после поцелуев с принцем Ариэла не откажется от своей карьеры и не потеряет благоразумия. У нее зазвонил телефон. «Привет, Саймон!» Она не сдержала улыбку. «Ты уже на британской земле!» От его глубокого голоса к ее животу прилил жар. «Да, еду по ней в такси, если говорить точно». «Где ты остановилась?» «В Дрейке. Это небольшой отель около Мэйфэа». «Прекрасно. Я заеду за тобой в 7. Ариэла боролась с искушением. победила чувство долга. Извини, но у меня встреча с потенциальным клиентом. Мне предстоит организовать самую пышную свадьбу в истории, и я вернусь довольно поздно. Полагаю, неуместно просить тебя приехать после ужина. Ариэла улыбнулась. По-моему, неуместно. Тогда пообедаем завтра в Букингемском дворце. Познакомишься с королевой. Она часто уезжает из города, поэтому у вас обеих есть отличная возможность встретиться. Ариэла в панике вцепилась в телефон. О, черт, у меня завтра на весь день расписаны встречи. Жаль, потому что она после обеда уезжает в Шотландию. Познакомишься с ней в другой раз. Я сожалею, что не смогу завтра. Я хотела бы с тобой повидаться, но... Поужинаем завтра. За тобой заедет мой водитель. Никто не узнает, что ты со мной. Не могу. У меня вечером встреча. Ужин не продлится всю ночь. Ариэла сглотнула и попыталась отшутиться. «Мне нужно поспать. Жаль, что мне некогда развлекаться, но я в командировке». Его молчание заставило ее нервничать. Возможно, Саймон обиделся. «У меня назначена последняя встреча в четверг в 3 часа дня, а на следующее утро я улетаю». «То есть ты сможешь втиснуть в свой плотный график ужин со мной в четверг?» Он ее дразнит или сердится? «Я смогу, если сможешь ты. Но если у тебя много дел, я пойму». «Я бы, не задумываясь, переделал свой график, чтобы только взглянуть на тебя». «Ладно, теперь он шутит». «Не думаю, что нужно так поступать. Давай предварительно договоримся на четверг, ладно? Надеюсь, за это время не произойдет ничего непредвиденного, хотя кто знает». Ариэла почти не верила, что рассказывает принцу о том, как непредсказуема жизнь. «Беру на карандаш!» В его голосе слышалась ирония. «Позвони мне, если что-нибудь понадобится. Вся наша нация в твоем распоряжении». «Спасибо!» Ариэла усмехнулась. «Я очень признательна». Она покачала головой, откладывая телефон. За последние полгода ее жизнь кардинально изменилась. Фотографы преследовали ее даже в аэропорту, хотя она сомневалась, что они много заработают, снимая ее в джинсах и с неопрятным пучком волос, пока она несла багаж к стоянке такси. Ей предстоит встреча с затворницей, матерью и отцом, а также с принцем, вспоминая о котором она всегда улыбается. Кажется, будто она живет в сказке. Вернее, балансирует на канате между двумя небоскребами. Нужно держать выше голову, двигаться вперед и надеяться, что через 6 месяцев ее жизнь будет предопределенной и стабильной. «Вы с Америки?» — громкий голос таксиста, говорящего на кокне, вырвал ее из размышлений. Ответа он ждать не стал. «Слыхали о девице, что дочь вашего президента?» Ариэла замерла. Узнал ли он ее? Водитель посмотрел в боковое зеркало и перестроился. «Я не понимаю, о ком вы говорите». «Красава! Длинные каштановые волосы! На вас похоже!» Он уставился на нее в упор в зеркало заднего вида. Она моргнула. «Газеты пишут, у нее роман с нашим принцем Саймоном. Кое-кому всегда везет, ага?» «О, да». Она опустила голову и притворилась, что пишет сообщение на телефоне. Ариэла не поднимала головы, пока они не подъехали к отелю. К счастью, у отеля фотографов не было. Разочарованный Саймон вскочил со стула и стал вышагивать по комнате. Ариэла приехала на его родину, но слишком занята, чтобы с ним повидаться. Они расстались несколько дней назад, и он мучился от предвкушения. Теперь придется ждать четверга. Он позвонил ей вечером в понедельник, надеясь, что ее встреча за ужином закончилась, они смогут пойти на свидание под луной. Но нет. Она по-прежнему разговаривала с клиентом и даже отказалась назвать его имя. Саймон подозревал, что это был его одноклассник Тоби Букингемский, и он попытался ему позвонить, но Тоби не ответил. Во вторник утром он позвонил ей еще раз, надеясь пригласить на чашку чая, но ему вежливо отказали. Не находя себе места, в среду после обеда Саймон надел широкополую шляпу, закрывавшую его лицо, и решил прогуляться от дворца Сент-Джеймс до Букингемского дворца. Он велел своему водителю и одновременно охраннику уехать. И Дэвид не стал поднимать шум. Он знал, что ничего плохого на тихих улицах между дворцами не произойдет. Кроме того, у его босса был телефон. Саймон шел стремительно, стараясь изгнать из памяти опьяняющий образ красавицы Арилы, как вдруг заметил девушку на другой стороне улицы. Она шла в противоположном направлении. У нее была походка Арелы. Длинноногая и изящная, как газель, девушка куда-то торопилась. Но у нее были светлые волосы до плеч. Она прятала глаза под большими темными очками. Саймон повернулся и посмотрел ей вслед, когда она прошла мимо. На ней были простые черные балетки, какие носила Арелла. Повернувшись, он пошел за ней, оставаясь на своей стороне улицы. Зачем она надела парик? От кого она прячется? Вероятно, она что-то скрывает. Может, и от него, Саймона. Она перешла дорогу, и он замедлил шаг, потом немного постоял на месте. Она даже на него не взглянула. Она шла быстро, но Саймон легко ее догонял. «Почему ты преследуешь ее, Саймон?» Он нутром чуял, что поступает неправильно. Арилла имеет право на частную жизнь. Они несколько раз подолгу разговаривали о том, как ценят, когда никто не вторгается в их личное пространство. Арилла повернула налево и пошла по узкому переулку. Она достала из кармана телефон. Саймон застыл на месте. Идущий за ним мужчина налетел на него. К тому времени, когда он извинился, она снова пошла вперед, разговаривая по телефону. Саймон не разбирал, о чем она говорит, но услышал ее мелодичный смех. Он определенно должен выяснить, куда она идет. Почему она не сказала ему, куда собирается? Совсем недавно он хотел защищать ее от подозрительности своей семьи, но сейчас в его душу закрались сомнения. Он знал, что она не будет рассказывать в СМИ об их романе. Или будет. Хотя рассказывать особенно не о чем. Но Саймон намерен изменить эту ситуацию как можно скорее. Может, это как-то связано с ее знаменитым отцом? Они мало о нем разговаривали. Ариэле было неловко, что она никогда с ним не встречалась. Возможно, у нее есть другой мужчина. При мысли об этом Саймон оторопел. Нет, не может быть. Ну, куда она идет? Арилла повернула налево, и он поспешил следом. Убрав телефон, она пошла вперед, пристально глядя перед собой. Наконец она остановилась. На этот раз Саймон оглянулся, прежде чем остановиться, чтобы избежать столкновения. Вытащив бумажку, она посмотрела на табличку на доме, поднялась по ступенькам, позвонила и вошла, закрыв за собой тяжелую деревянную дверь. Подождав минуту, он подошел к зданию и посмотрел на табличку. Клуб «Вестчестер». Саймон понятия не имел, что это за клуб, но должен был туда попасть. Он прошел в конец квартала, делая вид, что рассматривает дорожный знак «Нет парковки», и обдумывая различные варианты проникновения в здание. С учащенным колотящимся сердцем Ариэла вошла в старомодный лифт с раздвижными железными дверцами и нажала кнопку. Мать ждала ее на пятом этаже. Скарлетт предложила ей встретиться с матерью в этом частном клубе, номер в котором удавалось забронировать только определенной группе лиц. Ариэла сняла дрянной белокурый парик и распустила волосы. Лифт резко остановился на пятом этаже. В коридоре было три высоких двери. Она задалась вопросом, где номер 503, когда одна из дверей открылась. «Ариэлла?» Неуверенно обратилась к ней стройная красивая женщина с вьющимися светло-каштановыми волосами. «Да, ты Элеонора?» Элеонора закрыла рукой рот, слезы навернулись на ее большие зеленые глаза. «Ты такая красавица! Красивее, чем на фото! Ты такая милая и слишком молодая, чтобы быть матерью 28-летней женщины!» Казалось, Элеоноре чуть за 30. У нее была ровная бледная кожа и девичья фигура. «Я была слишком молода, чтобы стать матерью». Она пожала плечами и улыбнулась. «В этом и проблема. И я забеременела совсем юной. По ее щекам потекли слезы. И я так много пропустила». Ариэлла хотела ее утешить, но не знала как. Она провела ее обратно в большую гостиную с несколькими изящными мягкими диванами. «Давай присядем». «О, да». Элеонора достала носовой платок и вытерла лицо. «Извини, я веду себя глупо. Просто я так долго ждала этого момента и не верила, что мы когда-нибудь встретимся». «Я тоже. С трудом верю, что мы, наконец, вместе». Они сидели рядом на плюшевом диване. Ариэлла взяла Элеонору за руки и сжала их. Ладони матери были прохладными и мягкими. «Огромное спасибо, что приехала в Лондон, чтобы повидаться со мной. Я приехала с большим удовольствием. Я очень боюсь ехать в Штаты. Мне кажется, меня узнают сразу, как только я пройду через службу безопасности аэропорта. Я очень застенчивая, правда. По этой причине я решила, что не подойду Теду. Он всегда был таким располагающим и дружелюбным и любил быть в центре внимания». «Он был твоим парнем?» Элеонора вздохнула. «Был. Мы встречались в младших и старших классах школы. Я так его любила». Ее добрые глаза затуманились от воспоминаний. Уже тогда он строил грандиозные планы и хотел поступить в университет. Он мечтал получать стипендию Ротса в Оксфорде, а потом присоединиться к корпусу мира и путешествовать. Он всегда был крайне амбициозен. Ну, он добился максимума из того, чего может добиться американец. Элеонора кивнула. На мгновение она поджала дрожащие губы. Ариэлла жаждала обнять эту хрупкую нервную женщину, но не желала ее пугать. «Не понимаю, что он во мне нашел. Он говорил, что считает меня очень умиротворенной». Ее глаза заблестели. «Уверена, этому энергичному и общительному человеку умиротворенность нужна, как никому другому». Женщина улыбнулась Ариэлле. «Может и так. Мой муж Грег был тихоней, не таким интересным, как Тед, но хорошим. Я была счастлива с ним 23 года. Он умер от сердечного приступа. Он был слишком молод». На ее глаза навернулись слезы. «Мне очень жаль. Я хотела бы с ним познакомиться». Элеонора посмотрела на Ариэлу. «Значит, ты никогда не встречалась с Тедом?» Сглотнув, та покачала головой. «Еще нет, но...» Она смущенно умолкла. «Уверена, Тед хочет с тобой встретиться». Мать сжала руки Ариэллы. «Должно быть, его отговаривают от встречи с тобой. Ты должна сама с ним связаться». «Я разговаривала с телекомпанией. Встреча состоится в ближайшее время». «На телевидении?» Элеонора округлила глаза. Ариэлла кивнула. «Муж моей подруги Франчески – президент этой телекомпании. Похоже, в Белом доме почти готовы назначить дату встречи». Элеонора поморщилась. «Лучше бы вы встретились наедине». «Понимаю, но я же не могу просто позвонить президенту и представиться. По-моему, встреча в эфире более осуществима». «Ты тоже общительная?» Элеонора слегка улыбнулась. «Полагаю, да. Я организую вечеринки. Мне нравится собирать людей вместе и устраивать им незабываемые мероприятия». Мать снова улыбнулась. «В этом ты пошла в Теда. У тебя его скулы и та же решимость в глазах. Я думаю, что похоже и на тебя». Ариэла вгляделась в драгоценное лицо родной матери. «У нас одинаковый овал лица, мы обе высокие и стройные». «Тед называл меня блуждающим огоньком. Он говорил, что в один прекрасный день сильный ветер унесет меня прочь. Полагаю, он был прав. Я уехала в Ирландию и не решилась вернуться. Уверена, он захочет снова тебя увидеть». Элеонора в панике вытаращила глаза. «О, нет, нет, он никогда не простит меня за то, что я сделала. Я поступила ужасно, не сказав ему о ребенке. Я струсила. Я не прощу себя и не жду от него прощения». Ариэла решила не спорить, ведь она действительно не знала, каков ее отец. «Почему ты ему не сказала?» «Я знала, что он поступит по совести и навредит своей карьере, о которой мечтает. Он поступил бы правильно в глазах наших родителей, пасторов и соседей. Он поселился бы в нашем маленьком городке в штате Монтана и жил бы в полсилы, зная, что обязан содержать семью, а не учиться в университете. Я ни за что не позволила бы ему отказаться от мечты». «Ты могла бы позволить ему принять решение самостоятельно?» «Знаю, теперь знаю». В ее глазах стояли слезы. «Я не хотела, чтобы он меня возненавидел. Поэтому я отдала нашего ребенка и ни о чем ему не сказала». Она разрыдалась. Не в силах сдерживаться, Ариэла обняла Элеонору за тонкие плечи, крепко прижала к себе и расплакалась. «Ничто не бывает без причин», — тихо сказала она. «Пусть мы никогда не узнаем истинную причину, но я все равно так считаю». «Ты очень умная. Я вижу это по твоим глазам». Элеонора вытерла глаза платком. «У тебя отцовский острый ум. Могу поспорить, у тебя есть высшее образование, да?» Ариэла кивнула. «У меня диплом историка. Я училась в Джорджтауне». «Какое совпадение, что ты и Тед живете в Вашингтоне». Она высморкалась. «Странно». А в этот момент дверь открылась, обе женщины повернули головы. Ариэла ахнула. На пороге стоял Саймон.